Да, я обещаю, что изменю нашу планету к лучшему и если это будет происходить под вашим божественным руководством, Стелла справится еще лучше. Когда девушка начала теряться, я спокойно продолжила ее мысль. Жители Солярии почти забыли о вас, видя боль, мелькнувшую в глазах Луны, вмешалась Этикна, подбадривая фею Солнца, но мы исправим это. Тут Стелла разревелась, и к ней подскочил уже ее парень, потный и красный. Давление действительно немного ослабло, заваливать нимф комплиментами уже не так сильно хочется. Думала, с ума сойду. Так значит, мы являемся на свадьбу нынешнего короля, а ты взамен строишь храмы и возвращаешь традиции. Нимфа Солнце обратился к принцессе их планеты. Угу, отвернулась. Все, хорошо, ты пообещала, принцесса. Брахма давно пришел к выводу, что ждать благодарности и надеяться на людей глупо. Поэтому почти 500 лет назад устроил массовый геноцид с огромным количеством стихийных бедствий. Благодаря нему у нас на планете очень низкая рождаемость. Два ребенка в одной семье. Чудо, не считая королевской семьи. Сейчас нимфа сам рулит всей властью Вахармала. Не будь его во главе нашей планеты, до сих пор шли бы войны. Мы сделаем все, чтобы Солярия снова процветала. Да, девочки, приоткрыла рот под дружный возглас фей. Закрыла. А что еще ожидать? При источнике силы планеты давать какие-то обещания касаемо даже не своей планеты? Что за безрассудство? Потерла висок. Значит, когда будем на свадьбе, нам останется лишь призвать вас. Градус давления нимф поуменьшился, и эта компания начала оживать. Сердце потихоньку успокаивалось, но образы и боготворение то и дело мелькали в голове. А после выполнить данное тобой обещание, принцесса, надув губы, заговорила нимфа Луна. Конечно, девочки, свадьба через несколько дней, нужно успеть подготовиться. До встречи. Принцесса Домино помахала рукой. Лейла потащила за собой замершую с трепетом и все время молчавшую музу. Специалисты, то и дело оборачиваясь, пошли за феями. Флория кивнула, и он, на пару с парнями, склонил головы перед нимфами и пошел. Тикна поклонилась, посмотрела на меня, и я махнула ей рукой. Мол, иди, сейчас догоню. Повернулась к нимфам. Что за невежественные дети? Рассердилось олицетворение Луны, недобро смотря на исчезнувших феи-специалистов. Что тебе нужно, фея Вахармала? Чуть брезгливо обиженно зазвучал голос нимфы Солнца. Вы честные и справедливы. В конечном итоге, каждый получит по заслугам. Поэтому я также хочу просить, присела на колени, склонив голову. Перед нимфами совсем не зазорно. Говорю как есть, не вам ли чувствовать ложь. Изначально принцесса Солярии не хотела к вам идти и не хотела вспоминать о вас, но, сдала ее с потрохами. Пожав плечами, продолжила, я ее убедила. Я не прошу многого, просто окажите нам услугу, когда наша планета обратится к вам, смиренно склонила голову. Вся эта дурацкая вылазка ради этого момента. Хотя буду честна, понятия не имею зачем, но должников иметь приятно и полезно. Когда я предлагала это решение Брахме, я думала лишь о том, чтобы он дал мне энчантикс. А вот что взять с этой планеты, будут думать уже другие. Это правильно, но мы не попросим ничего, что может прямо или косвенно навредить вам. Все мы знаем, что для нимф важно процветание их планеты, а не уничтожение другой, за исключением некоторых особ. Образ обаятельного красавчика с хитрым прищуром и чашкой чая в изящных пальцах тут же возник перед глазами. «Прошу вашего великодушия», — склонила голову чуть ниже. «Брахма предпочитает деловое уважение. Чинда 20, нимфа планеты Филипп плевать хотел на уважение, ему лишь бы запугать. А эти нимфы, видимо, обожают, когда их восхваляют. Эф, почему девчонка с другой планеты проявляет больше уважения, чем принцесса нашей?» Уголок губ дернулся. Подняла голову, улыбаясь. «Если сможете завоевать Стеллу, будете действовать через нее. Главное, показать видимость ее власти. Гром, молния, то солнце в момент вашего появления, то ветер или землетрясение. Конечно же, я помогу вашему торжественному приходу стать незабываемым. Если бы эти нимфы были более амбициозными, они бы не прощали жителям их невежества. Что ж, идет. Мы выполним одну услугу, которая не навредит нашей планете. Ты заслужила. Мы сами понимаем, что они бы не пришли. Так не хотелось создавать жизнь с нуля. Они так долго развиваются, солнце кажется более снисходительным, чем луна. Стелла должна быть мне очень благодарна. Кажется, ее планета была близка к Армагеддону. Расцвела сильнее, припав к мраморному полу в изящном поклоне. В общении с нимфами можно было бы получить информацию о Лилит, но, благодарю, от всей души благодарю за вашу щедрость и честь. Пусть этот день знаменует процветание вашей планеты. Не поднимая головы, встала с колен, спиной идя к входу в полупоклоне. Стоило сделать шаг за линию двери, как ворота захлопнулись, и я тут же выпрямилась. Все, я выдохлась. Навесив на себя заклинание очищения и благоухания, я гордо развернулась. Флора быстро оказался рядом, протягивая бутылку воды. «Молодец, Стелла, почти по тексту, нет у меня больше сил с ними разговаривать. Теперь домой». «Бада, а о чем вы говорили? Меня нагнала принцесса этой планеты. О том, что нужно очень вежливо научить вас прощаться», остановилась, впиваясь в светило недобрым взглядом. «Уроки этикета кто-то явно просыпает», процедила и двинулась дальше, оставляя всех за спиной. «Меня ждет мой спиритус 21, спиритус, 96% водка из Польши крепостью 192 градуса, 96% спирта, часть 26 по Шамиль Расин». Примечание к части. Бичина. Очень старались, надеемся, глава от лица раса будет интересной. Звезды в глазах, звезды в глазах, звезды в глазах. Прошу вас написать мне освобождение от уроков на ближайшие 2 дня в связи с моим шатким эмоциональным и психическим состоянием. Бадан Бариет. Дорогая наша медсестра, пока мое воспитание и этикет позволяют мне держать себя в руках, поэтому я вас очень прошу. Иначе сдерживаемые мной слезы и крики прорвутся сквозь оболочку этого тела и принесут массу проблем окружающим. Пов Шамиль Расин 22, раз, брат Бады, подкатился по спине и по вискам, заливая глаза. Скула ныла, но оскал с лица было не согнать. Как же приятно мутузить чью-то морду. Гораздо лучше, чем тыкать друг в друга спицами. Шамиль Расин, Стефан, закончили. Глухое раздражение подняло голову. Мы только начали. Отпустил чужую руку из захвата, выпрямив спину. Уже, крикнул инструктору, чувствуя все еще громко стучащее сердце. Хватит с тебя на сегодня. Мы и так каждый день видимся, ворчливо произнес наш старик-преподаватель скорее для вида. Военные курсы предполагают огромное количество физической подготовки и соответствующую этому программу. Мы же не технические специалисты, мастер, засмеялся Стефан, идя к скамейкам. Я поймал полотенце, кинутое Саидом 23, компаньон и лучший друг раса, встречается в главе 20, и стер пот с лица, хмыкнув. И не девочки с химико-биологического, подхватил еще один пацан, и заржала уже полгруппы. А вы у нас, значит, самые умные? Да, снисхождение в голосе учителя можно было черпать ложкой. Ну значит, еще 20 кругов вокруг стадиона вам не повредят. Но, хор голосов разделился. Вперед, голос препода стал ниже и тяжелее. Есть, усмехнулся. Саид забрал полотенце под молчаливую благодарность, убегая к скамьям, чтобы нагнать, когда я, сделав пару движений руками, побежал вперед. Сколько бы я ему ни говорил, он продолжает держать дистанцию. Кто последний, тот стирает полотенце, выкрикнул, пробегая вперед. Эй, ха-ха-ха, выглядишь неважно, сестра, поставил кастрюлю кипятиться. Мммммм. Прикрыв глаза, старшая лежала в кресле. Что ж, бурлящее настроение с настроем на баскетбол сменилось заботой. У Бадан Бариет под глазами залегли едва заметные тени, скрытые косметикой. Так, тогда сразу, присел напротив, заглядывая в лицо. Ты по делу или просто так? Один глаз открылся. Понял. Решим дела, и потом отдохнешь, кивнул. Муза, можешь забыть об этой миленькой девочке. Даже спрашивать не буду. Девушка что-то промычала. МГУ. А я все равно скажу. Если ты надеялся обойтись без комментариев, то нет. Мне нравилось наблюдать за уставшей сестрой. Приятная редкость, дающая возможность почувствовать некое снисхождение, проявить заботу. Она с паразитом сначала расстаться хотела, потом в самолете целовалась, потом опять поссорилась. Не нужна нам нестабильная мазохистка со стокгольмским синдромом. Все было бы хорошо, если бы не кое-кто. Услышав, что вода вскипела, встал, перемешал. У вас что, здесь и кухня есть? Сквозь вялый голос прорезалось возмущение с долей интереса. Ха-ха, завидуешь? Выключил плиту, наливая Баде мятный отвар с кактусом и лаймом. Она выдвижная. Нам же не надо следить за фигурой. Это у вас, у фей, все по расписанию. А вы, значит, не по расписанию? Поднес сестре стакан с мутной мятно-лаймовой жидкостью. Официально по нему, себе взял железную кружку в 2 раза больше, чем ее стекло. Даже не алкоголь, приняв стакан, принюхалась. «Из моих рук ты получишь только его», — хмыкнул, завалившись в кресло напротив. «Где Саид?» Девушка сделала глоток. «Ты прекрасно знаешь, что он начинает паниковать, когда ты рядом. Не знает, куда себя деть», — пожал плечами. То есть ты не знаешь, где он?» «Сбежал, как только я сказал, что ты придешь», — кивнул. «С этим парнем нужно что-то делать. Я друга хотел, а получил телохранителя. Представь, что однажды он спасет тебе жизнь. Не надо мне такого спасения. Вообще-то я имела в виду его способности к магии исцеления. Думаю, он быстрее додумается до первого варианта, чем до второго», — вздохнул. «Кстати, я с твоим парнем закорешанился. Моя любимая язва подавилась». Заботливо протянул полотенце, если она захочет выплюнуть жидкость. «Эй, Флора, чё как?» «Стоило увидеть парня, как мой курс сменился сам по себе». «Принц, зачем он вам?» Саид хмурился, но не настаивал. Я вздохнул. «Когда же он перейдет черту хозяин-слуга? Я хочу хотя бы хозяин-друг. Или, может, господин-друг, он же не крутой, зубрила». Тише проворчал Вахармалец. «А я и умных примечаю», — подмигнул, смеясь. «Он парень старшей сестры, конечно, мне интересно. Не порть день своим скривившимся лицом. Можешь пойти погулять». Хлопнув послушно замершего парня по плечу, пошел дальше и плюхнулся на лавку к биологу, вытягивая ноги. «Хорошее место для встречи, а?» — подмигнул, чуть наклонив голову, чтобы было видно глаза из-за очков, был проигнорирован и расслабился, положив шею на спинку скамейки. «Иногда сестра перебарщивает», — двинул глазами в сторону дрогнувшего парня и ухмыльнулся. Линфиец закрыл блокнот, вздохнув. «Больная тема, но это показатель того, что ты ей нравишься. Она никогда не уделяет внимания кому-либо больше минимума. Ты исключение», — голос не изменился ни на йоту. «Флора абсолютно не похож на того, кто ухаживал бы за Бадой до этого. Раз ты так близок со своей сестрой, то прекрасно понимаешь природу наших отношений. Ей интересно, но лучше, чтобы этот интерес больше ни во что не перерос. Первая любовь, как говорится, заканчивается трагедией, и для сестры это может быть шоком. Предполагаю», — кивнул. «У Бадан Бариет талант видеть выгоду в людях, заводить связи и полезные знакомства. В бизнесе с ней мало кто может потягаться», — повернул голову. «Думаю, ты в курсе, что многие с нашей планеты заинтересованы тобой. Предложить теорию расщепления структуры оболочки жидкого кристалла так, чтобы соединить ее с металлами инструментов и укрепить их связь и защиту от самой жидкости. Парень – гений, этого не отнять. Но то, что ему постоянно вставляют палки в колеса, кажется, с Линфии его очень не хотят отпускать. Бадан Бариет – удивительная, но иногда, как ты и сказал, перебарщивает». Снова осмотрел парня с ног до головы. С вероятностью в 90% ему прилетело. Не может не прилететь от сокурсников индивидуалисту, ухватившему себе мегабогатую девушку. Ну, даже без ее помощи ты теперь спокойно сможешь войти в число ученых нашей планеты, махнул рукой, перейдя к сути. Не самый красивый способ беспокойства о сестре, стоило обозначить выход из его ситуации, как Флора тут же оборвал предложение. В груди зародился азарт. Глаза биолога были полны холода и нежелания обсуждать это дальше. «В наших отношениях мы разберемся сами, Шамиль Расин, не лезь». «О, правда?» Поднялся, отряхивая невидимую пыль с колен, и спрятал руки в карманы. Не хотелось бы вмазать парню раньше времени. Атмосфера изменилась. Оскалил зубы, наблюдая за все еще спокойным второкурсником. «А что, если я так не думаю? Это уже твои проблемы». Подавшись вперед, протянул руку к шее. В следующую секунду я уже заносил ногу для удара. Как я этого хотел. Флора сказал, что разберемся мы сами, и что дальше. Меланхолично протянула сестра. Разбежались. У него было время литературы, не повел и бровью, солгав. «Но вот что я скажу», — посмотрел на старшую. «Прекрати дарить ему дорогие вещи». Взлетевшие вмиг брови уничтожили спокойное лицо. «Это еще что за претензия?» Она даже поднялась, садясь удобнее, и положила голову на ладонь. «Бада, он мужчина. Твои подарки оскорбительны. Они показывают его несамостоятельность. Что могу, то и делаю. Не вижу проблемы». И отвернулась, явно желая закончить разговор. Закусила губу. Ее беспомощность так мила. «Подари ему носки». Тут же возмущенное лицо с приоткрытым ртом вернулось на мое обозрение. «Нет, что это за подарок? Он что, носки себе не может сам купить?» Беззвучно засмеялся, спрятав лицо в ладони. «Сестра, тогда просто не дари ему подарки. Под этими словами я подразумеваю прекратить записывать на его имя кучу техники. Парень в шоке. Его проституткой полшколы, если не больше, считает, лицо девушки стало растерянным, и она всплеснула руками, снова отвернулась, прикрыв часть лица, которую не спрятали волосы, рукой. Но ему же все равно, потому что он не хочет тебя задеть, зато теперь я точно знаю, что он в хорошей форме. Бада встал, обходя ее и присаживаясь перед креслом. Что, Бада? Что, может, мне просто эту половину в долги заставить влезть? Девушка дернулась, показывая растерянное лицо с огромными глазами. Сдержал смешок. Все мужчины, с которыми она до этого встречалась, всегда дарили подарки ей. У них был статус, власть, богатство. Флора – другой тип. Он ей нужен для дела, и как итог, она в роли того самого богатого ухажера, который одаривает подарками свою пассию. Взял ее руки в свои, массируя. «Верю, что ты можешь, но не стоит. Пока», — добавил под взглядом, обещающим проблемы всем, включая меня. «И вообще, я все это делаю, чтобы мне было комфортно. И ту лабораторию мы разнесли вместе, и корабль, и вообще, перед кем я сейчас оправдываюсь? Поговори с Флорой». Сестра надулась, потом скривилась, потом задумалась и вытянула свои тонкие ладони из моих. Улыбнулся под ее взглядом, все еще сидя у ее ног. «Хэмэм», ее руки легли на мои щеки. «И что мне с ним делать?» Рассмеялся. «Редкая возможность дать совет сестре, которая не знает, как себя вести ни с альфа-самцами. Не зазнавайся». Часть 27. Примечание к части. Бичина. https://5ht7mz. Брат и сестра. Такого унижения я не испытывала уже очень давно. Искривив губы, с отвращением смотрела на Раса, что с веселым лицом перебирал носки. «Смотри, вот белые, еще черные ХМ, с листиками», поджала губы сильнее, расстегивая пальто. «Это позор», процедила, с отвращением смотря на кучу синтетической продукции. «Почему я не могу пойти и заказать носки у Шви, раз тебе так важно, чтобы это были именно носки? Потому что у нее ты потратишь 5000 кредитов на одну пару, а здесь», брат потряс носками в руках, ему, в отличие от меня, было хорошо и без верхней одежды, просто в темно-синем шервани 24, шервани – это длинный пиджак, который застегивается пуговицами. Его длина обычно доходит до колен, но иногда может достичь икр. Этот пиджак имеет воротник Неру 36, который не свернут, как обычный. Шервани носит с обтягивающими штанами или брюками, называемые чуридар. Чуридар – это брюки, которые свободны в районе бедер, но в районе лодыжек являются уже обтягивающими. 10 пар за 1000. В отличие от принцесс, которые обязательно носили цвета своих матерей, принцам можно было помимо цвета их родительницы носить также цвета отца императора, то есть синий. Скривилась еще презрительнее. Флора носит балетки, носки не подойдут, вставила еще один аргумент. Брат с намеком помахал полупрозрачными следочками в другой руке. Какой кошмар, он не будет это носить. На мои слова брат приподнял бровь. Как это может быть лучше, чем мотоцикл? С осуждением осмотрела висячий ряд продукции. Потому что это простой и не обязывающий подарок, поджала губы. Ну и что, покупка, это не изготовление на заказ. Сестра, это один из самых дорогих и качественных магазинов. Умерь свой пыл, не все так плохо. Брат посмотрел на вывески с обозначением отделов, висящие над нами. Может, еще гель для душа купим, или набор с дизиком. Задумчиво протянул парень, переключая внимание на соседние полки, перехватывая пакеты из одной руки в другую. «Кстати, раз мы уже не сводим меня с музой», устремила взор на крутящего в руках какой-то флакон парня. «Что там с праздником, ТЦ? Будет через месяц, и ты все равно участвуешь. Праздники — это в принципе неплохо. В конце концов, будет благотворительная акция, а я оплачиваю большую часть из своего кармана за инициативу. У меня еще куча бюрократической макулатуры в комнате. Ненавижу ее. Значит, все равно учиться играть». Парень почесал щеку. «Ну, как раз с музой по-тихому разойдусь». Проигнорировала. «Ладно, переживу. Извинг скажется, Набу умрет. Даже не знаю». Задумчиво прошлась вдоль полок. «Тогда по мне так ударила его смерть. Этот длинноволосый маг мне очень нравился». Посмотрела на цены, цокая. «Зачем вообще покупать ему некачественные вещи? Если я хочу сделать подарок, я потрачу на него деньги согласно положению человека, для которого подарок». Зашипела, подходя ближе и читая состав волокна. «Ну не хочешь носки? Пойдем, трусы купим». Ужасно, просто отвратительно. Прошлась, рассматривая кучу мыльно-рыльных принадлежностей. Раз поставил набор по уходу за волосами обратно и пошел к другому отделу. Осталась на месте, скрестив руки на груди. Не найдя меня рядом, беловолосый обернулся. Все-таки носки, развязно закатила глаза и быстрым взмахом заставила полупрозрачные слитки и черные носки в связке лететь за мной. Надо будет отнести. И никаких драгоценных нитей, о которых ты подумала. Цокнула, идя к кассе. Куплю и закину их куда-нибудь. Скажу, что потеряла. Апа, протянул брат, пока я проверяла, весь ли мой заказ правильно собран. Чтобы не лететь с Винкс на солярию, нужно было сделать магический предмет, чтобы появление нимф стало еще более грандиозным без моего присутствия. Маленькая побрякушка, так сказать, даже не дернулась, раскрыв руку, в которую тут же легла карточка, после чего меня оставили одну. Какое удовольствие ходить в магазин с мужчиной. Через пару секунд я уже выходила, тут же сканируя улицу и цепляясь за знакомую спину, и за не менее знакомые спины и лица. Мне понравился первый, принц Эраклиона, скрестив руки на груди, уставился в небо. Нет, он блестящий, его Esquire 25, титул, которым награждался оруженосец рыцаря, вздохнул. А что плохого в блестящем? Программист тер подбородок, будто ища ответ на самый главный вопрос мира. Наверное, то, что он нравится не женщине, гул компании перебил насмешливый голос, заставляя специалистов обернуться. Ты еще кто такой? Ривен тут же встал перед темнокожим парнем, выпячивая грудь в ответ на ослепительно-белую улыбку, такую же, как и его волосы. Шамиль Рассин, брат Бадан Бариет. Художник прикрыл глаза в знак узнавания парня. О, Гелия, Флора по тебе, должно быть, тоскует. Когда не посмотрю, он один. Ха-ха-ха, вы знаете друг друга? Тимми поправил очки, смотря на длинноволосого сокомандника. Линфиец задумался. Будет неловко сообщить, что этот парень задался целью достать его лучшего друга то ли заботой, то ли желанием избить. Мы знакомы. Ха, разве это не тот брат, с которым у фиолетовой принцессы проблемы? У нас в семье нет проблем. Кто сказал тебе такую глупость? У команды специалистов было явное чувство, что кто-то очень конкретный снова нарывается, поэтому слово взял негласный лидер. Так, Скай прошел вперед, похлопав Ривена по плечу, на что тот послал раздраженный взгляд и дернулся, скидывая руку. Нам всем очень приятно познакомиться. Меня зовут Скай. Это Брендон. Красавчик-брюнет заулыбался и подмигнул, и в ответ получил такую же улыбку и подмигивание, заставив очкарика недоверчиво нахмуриться. Это Тимми, с Гелией ты знаком, и... с Ривеном я тоже заочно знаком. Парень сменил улыбку на ухмылку. Какие-то проблемы. Розоволосый парень начал уже порыкивать, чувствуя, что появился тот, кто ставит себя выше. Все из его команды старались сгладить углы и не провоцировать конфликты, но этот, что у меня, раз оскорбленно приложил руку к груди. Как у меня могут быть проблемы из-за розоволосого мальчика? Сказал негр с кучей пакетов, завидуешь их количеству. Надменный оскал, полный снисхождения, выбесил второкурсника настолько, что следующий замах тяжелой руки останавливали двое. Ах, ты с, отпустите, б. Прохожие оборачивались и пытались быстро ретироваться подальше. Принц Эраклиона пытался что-то втолковать взбешенно ругающемуся парню, но получалось плохо. Останавливало того только шесть рук, крепко державших на месте. Мда, стоит только оставить вас одних, как тут же начинается драка. Брат мой, ты давно в потасовках не участвовал, нуждаешься в человеке, которому можно испоганить лицо. Серьезно? Властный голос с легкой иронией обозначил появление феи жидкого кристалла. Как всегда в фиолетовых одеждах, драгоценности ослепляли, звеня при каждом движении. Уперев одну руку в бок, девушка снисходительно прошлась по брату глазами. Да мне все равно, лицо это или нет, я и ногу с радостью сломаю. Жесткий взгляд не отрывая от пропитанного гневом лица Ривена. Опять эти зажравшиеся принцы и принцессы показывали, что он им не ровня. В груди раздался очередной рык. Из-за этой стервы его чуть не исключили, а слова успокоения, что торопливо вылетали изо рта его соседа по комнате, ничуть не помогали. Он снова дернулся. Кулаки чесались вмазать надменному выскочке. Снисхождение во взгляде бесило и раздражало хуже слов. Когда же это закончится? Скай был напряжен. Тимми паниковал в попытке успокоить Ривена голосом разума и логики. Не стоит нарываться на королевскую семью. И из всех прохожих ты решил подойти именно к этой компании? Флора после этого с тобой вообще общаться не будет, Девушка, будто и не замечая напряжения, всунула парню в руки еще пакет. Гелия вышел чуть вперед, ожидая, что у него роль переговорщика выйдет лучше. Да и вряд ли у него получится сдержать резвого и более сильного сокомандника. «Мы уже нашли общий язык, сестра. Не переживай», Шамиль Рассин чуть смягчился, с иронией отвечая своей старшей. На лице художника отобразилась странная эмоция, которую он тут же спрятал. Кажется, девушка не была в курсе драки между ее парнем и братом. Раз никогда не пойдет против Бадан Бариет, эта истина была известна всем и каждому на Вахармале. Вряд ли на планете пустынь был кто-то настолько же преданный ей, как сын восьмой жены императора. Отвернувшись от Беловолосого, девушка приподняла бровь, взирая на смачную композицию нервных специалистов. «Думаю, вашего розоволосого друга можно уже отпустить». Скучающий взгляд феи блуждал по напряженным лицам. Принц Эраклиона мысленно воззвал глаза к небу и неохотно кивнул ребятам. Ривен терпеть не мог принцессу, но при ней старается держать себя в руках. Угроза отчисления, а после и тюрьмы, достаточно действенная. Особенно когда у тебя нет денег и некуда идти. Сцепив зубы едва не до хруста, разминающий плечи парень злобно зыркал на самодовольную черную морду. Раз все успокоились, думаю, будет правильно отправиться по своим делам и не мешать друг другу. Верно, неловко попытался разрешил обстановку программист. С семейкой Бады действительно связываться было себе дороже. Мысль о наследнике престола ее планеты заставила парня состроить печальное лицо. Конечно, прелестная, умная, потрясающая и совершенно особенная Тикна стоит любых денег, но в какую же кабалу он себя загнал? Тимми до сих пор не уверен, насколько много в контракте было подводных камней. Он грустно осмотрел двух королевских отпрысков. Сказать, что Бадан Бариет не знала, что ему придется отдать очень и очень много, значит безбожно соврать. «Очень жаль, очкастый красавчик, но мне нужен ты», Бада мило улыбнулась, заставив того, к кому обратилась, вздрогнуть и сглотнуть. «Это еще зачем?» «Ривен, спокойно», Брендон придержал товарища за плечо, предотвращая возможные телодвижения. Они были примерно одной комплекции, но если Ривен был проворнее, то Челкастый был сильнее. «Не переживай, я не кусаю никого, кроме Флоры», ученица Алфеи подмигнула. «Скоро вам предстоит занимательная поездочка на Солярию. Я пообещала нашим общим сияющим знакомым внести лепту в это дело», вальяжно махнув рукой, принцесса посмотрела на один из пакетов, который держал ее брат, как бы прося подать нужный. «Да не дрожи, наше непродолжительное свидание будет длиться от силы минут 10», выцепив нужный пакет у вмиг ставшего пушистым и послушным брата, вальяжной походкой, сверкая бриллиантами, девушка подошла к специалисту, мягко осматривая остальную компанию. «А мальчики пока займутся своими делами, потом обязательно верну тебя в их руки», еще раз улыбнувшись, фея подцепила парня под локоть и послала воздушный поцелуй брату. «Раз, через 10 минут в ресторане». Парень кивнул и с задорной улыбкой перекинул пакеты через плечо. Девушка с нервным очкастым медленно покинули компанию, провожающую их спины. «Рад был увидеться, Гелия». «Пакеда», парни, ухмыльнувшись, Шамиль рассинтряхнул головой. «Было очень приятно познакомиться», и не дождавшись ответа, развернулся и пошел, насвистывая какой-то мотив. «Ах ты ж, Су», сквозь зубы процедил Ривен, в очередной раз скидывая со своего плеча руку сокомандника. «Колоритный парень, держись от него подальше, Ривен», спокойно произнес художник, прикрывая глаза. «Урод, принцы и принцессы все такие, им плевать на других людей, у них с самого рождения золотая ложка в попе». Кулаки сжались сами по себе, а глаза уставились в спину уходящего вахармальца. «Пойдемте, ребята, нам нужно зайти в еще один магазин». Скай, также смотревший за принцем, отвернулся. Его сестре он никогда не нравился. Непонятное презрение всегда сквозило в ее взгляде, читалось в ее глазах, и это нервировало. Принца передернуло. Он не понимал почему. «Ты понял? Повторим еще раз». Тимми смотрел то на меня, то на пульт, лежавший на столе. Едва не закатила глаза. «Когда Стелла произнесет фразу, и пусть будут моими свидетелями наши бог, хранители», поправила его. «Хранители, я нажимаю на кнопку», парень указал кивком на золотой артефакт с семью не менее драгоценными кнопками. «Произведение искусства». «Так, в итоге, я нажимаю по порядку или, наплевать, нажимай любую, то есть, порядок не зови», предупреждающе постучала ногтями по столу. «Эх, разговор начинает утомлять, Понял. Нажимаю в любом порядке на кнопки, и артефакт создает что-то грандиозное, типа радуги или фанфар, или салюта. Все верно, улыбнулась, выпрямляясь. Молодец, поднялась из-за столика, подпирая сумочку. Бадан Барит, а почему ты сама не... Замерла, слушая запинки. Это есть, ты не поедешь с нами? Нет, поставила точку, хитро разглядывая мнущегося мальчишку. У меня есть дела, доверяю тебе, как самому ответственному и внимательному. А теперь пошли, твои 10 минут закончились. Время, деньги, махнула парню, доставая телефон. Еще раз обернулась. Надеюсь, Тимми, ты не забудешь. Программист сглотнул, кивая. Нет сил даже флиртовать. Вздохнула, выходя из кафе. А надо еще сходить к Филе и провести время с Мартина. Возвела глаза к небу. А еще куча документов, книги, где нашлось упоминание Лилит и прочая дичь. Как же я устала. Часть 28. Мы переходим к раскрытию тайн. В следующей главе будет общение с Валтором и картина дополнится, звезды в глазах. Если что-то непонятно, видение несоответствия или еще что, пишите, пожалуйста. Улыбающееся лицо с сердечками. В очередной раз мы стояли в кабинете директрисы, и каждый через день в течение недели мы собирались для выслушивания очередного злодеяния Валтора. Я откровенно скучала, стоя где-то позади толпы, едва не зевая. Валтор то, Валтор это. Подумаешь, еще книжек украл. Бездарно потраченные 30 минут обеденного перерыва. Фили, любовь моя, протянула, скользнув рукой под руку феи. Получилось найти, я тебе не девочка на побегушках. Из-под лобья бирюзовые глаза казались более устрашающими и тяжелыми, чем всегда. Конечно нет, расплылась в улыбке. Но к кому я могу обратиться, как не к тебе? На Миоплициде 26. Планета Фили – одна из самых старых и загадочных библиотек во всей Вселенной. С моей стороны глупо этим не воспользоваться. Остановились в коридоре, когда в руках девушки материализовалось несколько пыльных старых книг. Довольно, но все же брезгливо подхватила книги, предварительно создав на руках перчатки. А еще мне нужен прогноз на ближайшее время. Хотела приоткрыть корешок, но... Ша-ша-ша-ша, не открывай это при мне. Зашипела Фили, отпрыгивая под мой удивленный взгляд. Не смей читать это, пока я рядом. Убрала пальцы с книги. Что-то теперь не очень хочется читать. Передо мной лежало две книги. Одна была тонким дневником одной из фей планеты Фили, вторая история мира, которую она для меня достала. Полазив в шкафу, достала блокнот «Найди ответ, если сможешь» с красивой ручкой и положила рядом. Вдохнув побольше воздуха, я поудобнее умостилась на кресле, но эти попытки были неудачными. Расслабиться не получалось. Спина оставалась такой же прямой, а ладошки чуть потели. А вдруг там будет то, чего я реально не хотела бы знать. Но и так интересно. Страдать от бессмысленных эмоций мне не свойственно. Пора прекращать нервничать. Это же всего лишь книжки. С другой стороны, меньше знаешь, крепче спишь. Первой в руки я взяла ту, что была потоньше, буквально на пару страниц историю этого мира, и, моргнув, открыла. В темноте и пустоте самозародились две неизменные силы. Дракон – созидание, феникс – разрушение. Первыми, что они создали, были камни, метеориты, пыльные звезды. Центром и венцом их творения стала Рея. Рожденная любимым созданием двух сил, она стала эпицентром силы, энергии и магии. Вода, земля, огонь, воздух и эфир – пять стихий правили на Рее, пока дракон и феникс наполняли ее своей энергией, которой не было ни конца ни края. Дабы жизнь начала расцветать, они создали Гелию, небольшую и немаленькую звезду, чтобы та вечно дарила тепло и свет Рее. Вместе с ней появилась Селена, что способна была отражать свет от себя и освещала Рею ночью. Вселенная начала расширяться. У Реи появились два ее вечных спутника, Гелия и Селена, наделенные собственной светлой волей, той, которой не было больше ни у кого другого. Постепенно жизнь пришла на Рею. Простейшие, за ними обитатели морских глубин, млекопитающие и... Эволюция создала людей. Людей дракон и феникс наделили самым лучшим, что было у обоих. Сотни, тысячи, миллионы лет росла и ширилась Вселенная. Она стала настолько огромной, что Гелия уже не мог вместить всех. И тогда появились три огненных шара такой силы, что все существующие планеты выстроились вокруг него, образуя кольца. Был создан новый центр. Теперь, помимо сознания планеты, в источниках творения из вечных были рождены нимфы. Прекраснейшие и сильнейшие существа, что помогали эволюции своих планет. Когда Вселенная начала свой круговорот, Дракон и Феникс столкнулись вновь, и Хаос исчез, оставив порядок один на один с собой. Однако Вселенная не может жить в дисбалансе, и тогда огненный дракон создал противоположность себе. Золотые звезды, что существовали для того, чтобы сносить и останавливать бушующее пламя жизни дракона. Магия стала огромным вечным океаном, что пронизывал каждую клеточку Вселенной, а позже нашла свое отражение в ином пространстве, в воде, что была всюду, равномерно распределяя по всем планетам. Незримой тенью она связала все миры, существующие в творении дракона и Феникса. И именно вода стала местом обитания звезд, и так им дали название морские. Феникс, как говорили древние легенды, уснул на каменной планете. Спустя столетия уснул и дракон, позволяя ходу Вселенной идти своим чередом. Книженция закончилась. Итак, куда исчез Феникс? Уснул. Почему уснул дракон? Закончил творить. Уснул. Нимфа, рожденная, чтобы сражаться с Блум? Прочерк. Значит, Даркар все же был жалкой пародией, созданной Лилит, а Феникс – реальное фундаментальное существо. Но Недофеникс сказал, что Феникс не возродится. Может ли быть, что его на самом деле убили? Это неоконченные записи, наверняка все равно не узнаю. Точно не из книг. Посмотрела пункты ниже, в которых прибавилось ответов. Beatus Fortis Subversio. Beatus Fortis Subversio. Вечное царствование тьмы. Тут все ясно. Темная Блум призывала тьму, то есть Лилит, а ее имя? Накомис, имя Темной Блум, дочь Луны. Тут тоже все логично. Что-то темное в сознании Блум было порождением Лилит. Тут и думать не нужно, но вычеркнутые пункты греют мозги. Так, что тут у меня? Пролистала пару страниц с заметками из разговоров с Валтором и директрисой и нимфами. Оставим-ка на потом. Сначала дневник феи. Отложила свою вопросную тетрадь и, автоматически скривившись, потянулась к следующей. Брезгливо отряхнула пыльный блокнот, открывая первые страницы. Чернильное плетение тонких завитков на всеобщем языке заворожило. Разве можно меня винить за то, что я хотела уйти от крови, боли и кошмаров, от вечной борьбы и безысходности? Разве можно винить меня за то, что я хотела остаться в тепле и безопасности, где не будет пугающих глаз, топота когтистых лап и воя монстров? Таковы были первые строки. Чем больше я читала, тем сильнее образы всплывали в голове. Как будто не я читала, а голос феи, что писала этот дневник, рассказывал историю, с чего все началось. Это недолгий рассказ, я буду кратко. Возможность созидать и возможность уничтожать. К сожалению, наши глаза даже сейчас не позволяют видеть ни великое созидание, ни великое разрушение, ни их бесконечный круговорот, их смену и их равновесие, их взаимную любовь. Что уж говорить о тех, в руки кого попали невероятные силы. Слишком много энергии было сконцентрировано и при этом халатно разбросано на рее, слишком большая крайность была дарована ей, слишком много противоположной энергии никому не принадлежало. Нам неведомо равенство, мы не боги. Спутники нашей Реи стали для нас богами. Гелия и Селена были ими, нашими покровителями. Так мы считали, так мы решили. Далекий свет звезд казался нам гораздо ближе, чем такая родная земля под ногами. По нашей собственной глупости мы начали дарить энергию, окутывающую Рею, другим, преподнося ее в дар. Ответственность за свои поступки нам, жителям когда-то самой изобильной планеты, как оказалось, была незнакома. Мы возвели храмы селения и решили, что именно та наделила нас прекрасными крыльями. Мы преклонились перед Гелией и приняли внутреннюю энергию, которой нас наделила Рея, за его подарки. Жрецы стали воплощением Гелии. Золото, роскошь, слава, невиданная архитектура и невероятные технологии. Они ослепляли, опаляя своей огненной энергией все вокруг. Мы творили. Мы превращали бескрайнюю энергию Гелии и его жрецов в цветы, в водопады, в растения. Созидали и жили в гармонии с природой. Мы были нежными и мягкими, как радужный свет Селены. Но также, как жрецы Гелии, теряясь в своих собственных высотах, мы были излишне холодны. Но даже так, гармония правила Реей. Но мы не знали, что все это время в тени и мрачных безднах, скрытых от наших глаз, цвело бестелесное зло. До того, как началась катастрофа, мы знали лишь это. А сейчас мы знаем. У нее было сознание, были желания, были планы. Возможно, заметь мы это раньше, все было бы иначе, но какой смысл говорить об этом сейчас? Я расскажу вам то, что не расскажет никто, кто остался на Рее. Мы винили, и я до сих пор виню их. Они, это все они. Да, я буду винить тех, кто поддался ее безумию, ее жажде. Слишком поздно мы поняли, что их двое. Селена и Лилит, так мы назвали ее, сторона вечного света и вечной ночи. Но помимо ночи мы все знали это, там скрывалось и нечто совсем иное. Когда-то на Рее нас было двое, когда же появилась Лилит. Люди, те, что отошли от наших вер, от наших традиций, от света, и отдали себя ей, получили возможность разрушать то, что казалось нерушимым. Они научились поглощать саму жизнь. Так Рея раскололась. На темной стороне нашей прекрасной вселенной она разрасталась, как паразит. Культ Лилит цвел, поглощая всех на своем пути, а вместе с ним зародились маги. Чудовища, наделенные силой поглощать жизнь, уничтожать созданные когда-то законы. Они были точно как она, тянули свои черные щупальца к жизни Селены, к энергии Реи, оставляя после себя лишь черные пустоши. Больше Рея не дарила нам свое тепло, его дарили лишь те, кому мы отдавали ее силы. Селена и Гелия, всю энергию Реи забирала себе Лилит. Так мы поняли, что самый большой кусок получает не самый старший, а самый жадный и хитрый. Маги стали такими. Лилит впитывала в себя все, что могла, она тянула свои руки к энергии Реи, к людям, феям, магам. Она была ненасытна, неизменная, дикая и темная. Во всей ужасающей и порочной красоте на свет восстала великая жадность. Жадность, что питалась нами, нашими поступками, мыслями. Она питалась кровью и нашими телами, что преподносили ей ее безжалостные слуги. Маги проводили кровавые ритуалы, уничтожали города во славу ее. Она впитывала боль, страдания, горе и становилась все жаднее. Ей было мало. Как горько оплакивали мы наше холодное светило, наш покой и наш сон. Однажды одна из провидец рассказала радостную весть о зарождении новой силы населения. Силе, наконец родившей новое сознание. Силе, которая могла бы противостоять Лилит. О, как велико было наше ликование, наша надежда разгоралась с новой силой. Как высоко мы взлетели на крыльях мечты, так же глубоко мы упали в наше отчаяние, когда новое предсказание рассказало нам о цепях. Сознание, темное, как бездна, жившее в селении, гноилось и паразитировало, оскверняя рожденную в селении жизнь, ее прекрасный голос, частицу огня дракона, ее дитя, ее. Мы узнали это слишком поздно. Новое сознание было поглощено. Гелии не повезло первому. Парад планеты лунное затмение. У него не было и шанса против непомерной силы Лилит. Судьба, злой рок, проклятие или извращенное благословение. Стоило пересечься Лилит с Гелией, как из прекрасной, сияющей и дарящей свет звезды она превратилась в безжизненный ледяной камень. Жрецы пришли к нам, а дракон и Феникс были слишком далеки, чтобы слышать наши мольбы. Тысячелетия тьма поглощала Рею, и когда две оставшиеся силы сошлись, победителей не нашлось. Равенство, подаренное изначальными созиданием и разрушением, не позволило. Попытки ослабить друг друга, кровь, долгие ритуалы и взывания привели к появлению двух артефактов. Ха, ха и еще раз ха. Рея была слишком равной, слишком половинной, слишком уравновешенной. Два одинаковых артефакта, вновь равные по силе, вновь равные по ценности. Равенство обрекло Рею на вечную войну. Неужели это и была жизнь? Наша Рея стала самым бесконтрольным созданием Вселенной, но дракон и Феникс не вмешивались. Может, не знали, а может, это был рок, на который нас обрекли для баланса созданного ими мира. Позже мы узнали, что планеты с огромным количеством энергии и отсутствием того, кто смог бы управлять ей, идут к провалу. И все последующие созданные планеты они наделяли разумом, создавая источник сил планеты. Так и рождалась нимфа, которая должна была направлять и наставлять жителей, слушая голос планеты, не давая никому разрушить ее. К сожалению, на Рее нимфе уже не было места. Когда-то на Гелии зародился источник, когда-то на Селене зародилась жизнь, но обе эти жизни были поглощены неиссякаемыми жаждой и голодом. На Рее идет бесконечная война, но при этом на Рее вечное равенство сил. Лилит, больше ниоткуда брать энергии, она забрала все, что было. Возможно, она, вечная, такое же изначальное, как дракон и Феникс. Наверное, было бы лучше, если бы ни фей, ни магов, ни магии не было на Рее. Дальше. Захлопнула книгу, чувствуя, как дрожит нутро. Кровавые глаза вновь замелькали на периферии, и я, откинув блокнот, вылетела из своей комнаты в общую, или в учебный корпус, а может, в сад, это было абсолютно неважно. Главное, туда, где люди, туда, где ты не один на один. «Любовь моя!» — крикнул тонкий голос. Я затормозила, резко распахивая входную дверь и ошарашенно глядя на Пикси. «Мой милый Мартина!» Сердце бьется сильно. Будем рады обратной связи, алое сердце. Часть 29. Примечание к части. Бичина. Надеемся, вам понравится то, как завернулась история. Очень ждем комментарии. Мы очень старались. Мартина. Прижала к себе крохотное тело, чувствуя озноб и окутывающую тело магию. Сердце билось, сознание подкидывало картинки встречи с Лилит в пространстве реликса. «Душа моя, вы напуганы», — вздрогнула. «Напугана, но не сколько прочитанным, сколько воображением». Протяжно вздохнула, отпрянула от Пикси. Испуганные большие голубые глаза смотрели в мои, улыбнулась и потерлась щекой о его шевелюру. «Мммм, уже нет. То, что я прочитала, было интересно, было логично, но это книги». Вновь вздохнула. «Иногда я жалею, что Мартина такой хороший. Сегодня я попробовала подбросить Тикни дневник земной феи. Хотите знать, что?» Она пролистала его, зацепилась за слова о жизни под землей и пошла искать информацию о феях, которые живут под землей. А слова «кровь», «ритуал» и «Лилит», которые я ей сама показала, прошли мимо глаз, мозга, печени и всего, что есть в ее теле. Бадан Бариет. «Наконец, пойдем. Мы придумали план борьбы с Валтором. Утром следующего дня, во время прогулки, когда меня схватили за руку и повели, я скептически послушно пошла за компанией шумных фей. Они, борьба с Валтором, это смешно. В их беседу я не вслушивалась, пока мы не вышли в лес, где в форме Энчантикс стояли Стелла и Блум. Все феи уселись на земле, я же наколдовал себе подушки. Тикна достала книгу и, положив ее на траву, создала видеоисторию по ней. Удобно. Судя по тому, что я нашла, когда дракон и феникс столкнулись, взрыв породил морские звезды. Говорят, они могут противостоять и огню дракона, и фениксу. Первая несостыковка. В классической версии, которая написана везде, взрыв породил звезды. В книге от Фили дракон сам создал звезды для уравновешивания себя. Эх, если бы мы это знали, когда появился этот мудак Даркер, закатила глаза на вставку музы, принимая коктейль от Мартина. Бесить она меня начала, не могу. Попробовав крепкий алкогольный напиток, удивленно подняла глаза на Мартина, что сиял улыбкой рядом. Прикрыла глаза, благодаря. Мммм, как хорошо. Не отпуская трубочки, начала расслабляться. Нет, нет, Тикна, подожди, фею перебила Амур, розовая милая Пикси, похожая на греческую богиню. Разве водные звезды не были уничтожены? Поперхнулась. Не уничтожены. Встряла розоволосая Пикси Блум. Их спрятали маги в другом измерении. Закашлялась. Разве звезды не находятся где-то в Вечном океане? Проглотив жидкость, хрипло уточнила. В смысле их спрятали? Мммм, нет, что значит нет? Книга ошиблась, или люди придурки? Хотя это не новость. Сейчас во мне зреет скептицизм, наливаясь красным соком и готовясь вот-вот упасть с ветки на землю. Я склонна к тому, чтобы верить книге, так как она отвечает на многие мои вопросы и дает хоть какое-то представление о Фениксе, балансе и Лилит, в отличие от болтовни глупых подростков. При этом в книге, которую читала я, идет гармоничное плетение с дневником земной феи. У меня нет ни единого червя сомнения в самой себе и своей адекватности. Дойдя до середины дневника, остальное читала бегло. Оказалось, некоторые феи отправились на другие планеты, чтобы просить помощи. По мемуарам нимфы были теми, кто перебросил Лилит в другое измерение. Отвлеклась. Ветер дунул, обдавая прохладой. Как в такую погоду вообще можно сидеть на сырой земле? Наколдовав себе носки, обогреватели кресла с подушками, вздохнула. Тогда где же они? Прищурилась. Принцесса Домино развела руками, а я уставилась на Тикну. Поскольку от природы огонь дракона и морские звезды противоположны, они не могут существовать в одном измерении, так как начинается хаос, брови полезли выше лба. Маги скрыли их в Золотом Королевстве, чтобы дракон мог продолжить творить. Не удивлюсь, если дракон сдох на планете Блум. Они его и пришили. «О-о, я знаю, где это!» Пикси воскликнула слишком довольно. И я посмотрела на моего милого мальчика, что подмигнул, мастерски заменяя стакан в моей руке на другой. Усмехнулась. «Портал в Золотое Королевство находится в Красной Башне», кивнула фея технологий. «В Туманном Лесу». «Так себе местечко», кивнул Мартина. «Очень опасное место за барьерными горами», Чата тыкнула в сторону гор, встала. «Ну уж нет, так, все ясно. Я пошла к Фарагонде». «А, зачем?» — скривила лицо, взирая на солнечную принцессу. «Подумай сама, Стелла. Я уверена, ты можешь», — махнула рукой. «Бада, постой. повернула лишь голову на голос рыжий. «Ты очень многое делаешь для всех нас», — дернула бровью. «И, кажется, глаз тоже дернулся. Но не пытайся все сделать сама, мы же команда», — чуть не цокнула. Ничего не ответив, махнула рукой. Мартина полетел следом. Остановилась. «Мартина, слетаешь к Фили и Мизи 27, пикси солнечного света Фили. Мне нужно, чтобы она поискала еще книг. Напомни, что цена не проблема». Отсалютовав, пикси улетел. Вздохнула. Стоило выдохнуть, как я открыла глаза в темном помещении в вечно готическом стиле, а из-за спины донесся такой ласкающий слух голос. «Приветствую». Итак, наша команда вновь в сборе, поерзала на коронованном стуле, обшитом фиолетовым бархатом, и закинула ногу на ногу. Команда с почти каменным лицом подняла глаза с туфель на Валтора. «Он-то мне и нужен. Аж сердце бьется от бешеной своевременности этого человека. Нет, этого существа. Да, ты, наиболее прекрасный слушатель, достойный моих рассказов, а я, еще более замечательный рассказчик». Стул придвинулся к столу, на котором стояли торты, нарезанные на кусочки, пирожные и чай. «Тебя хотят уничтожить с помощью водных звезд», — вставила, приняв чашку череп. «Ха-ха-ха, забавно, да?» Он деланно вытер слезу, появившуюся из-за смеха. «Ты пришла посмеяться сюда вместе со мной? Это ты меня сюда притащил», — отметила, делая глоток. «Очень хотелось поддаться обаянию этого скользкого гада, но нельзя». «Иронично, скажи», — засмеялся красавец маг, а я из-под лобья посмотрела на того, одновременно с глотком любуясь его холеным лицом. «Сказала ли я про звезды с подтекстом о том, что я лебезила перед нимфой и хотела его задобрить, рассказав грустный план фей? Нет, но почему бы и нет? И где же ты узнала эту информацию?» — хмыкнул. «Книга, фей», — задумчиво протянула. «Ладно книги, но с каких пор ты веришь феям, чьи умственные способности изначально ниже среднего? Конечно, есть и исключения, но они постоянно сворачивают не туда». Последнее слово было сказано с еще большим разочарованием, будто он действительно когда-то верил в худшие в феях. «В нашей вселенной живут древнейшие существа, а это ты о себе?» Глазами скользнула по золотым запонкам его плаща. «Мне нравится эта лесть, не понимаю его». «Лесть, я еще не начала», — улыбнулась, хитро прищуривая глаза. «Значит, продолжаешь по ходу нашей беседы. Итак, с чего бы начать?» «МММ, с сотворения вселенной». Сердце совершило кульбит. «Надежда губительна. Где твой резон, чтобы говорить мне что-то подобное? Рассказать мне правду и впутать в свои хитросплетенные планы? Не отрицаю, мне самой интересно, да и я первой пришла к тебе, но, вдруг ты соврешь? Ау, говорить тебе правду? Кажется, ты не веришь в мою добродетель. Ну раз так, может быть, это правда, может, это своего рода», — сделал вид, что задумался, — «извращенная пытка. Обыденности так скучны», — нахмурилась. «Ах, да, обвинять меня во лжи, ну и ну, не очень красиво со стороны того, кто нуждается в рассказе». Голос из ироничного стал опасным. Холодок пробежался по спине. Ему не нравится, что обвиняют в обмане, но на этот раз простительно, все-таки ты всего лишь человек, хоть и чуть более умный, чем все остальные. Я могу не договаривать, но уличать меня во лжи не стоит, — бадаада, сжала губы. «Прошу прощения», — выдохнула. «Это все еще не укладывается в голове. Ты можешь по своему желанию перенести человека с любого расстояния, создать своего клона, который победит шестерых фей, проклясть огромное количество живых существ. Не понимаю, зачем тебе говорить мне правду?» «Ну как же», — глаза мужчины заблестели. «В этом мире не будет никого, кто мог бы понять и увидеть ту правду, которую видим и знаем мы с тобой. Не будет никого, с кем бы ты могла поговорить по душам, не страшась быть непонятой. Ни мать, ни отец, ни брат, никто, кроме меня. И это достаточный стимул, чтобы рассказать мне правду о сотворении вселенной». Нахмурилась сильнее. Не нравился мне оттенок, с которым он говорил. «Кажется, ты не понимаешь», — подытожил иронично маг. «Смысл этой жизни – развлекаться, наслаждаясь трагедией или же комедией. А когда это все соединено в одно представление», — с намеком склонил голову, — «жить куда интереснее. Тебе сколько лет, что тебе так скучно?» «О, да, мне очень много лет, и мне смертельно скучно так же, как Богу. Да, Богу, который уже устал от того, что может все». Озноб снова пробежал по телу. Можно было бы списать это на огромное эго, если бы глаза Валтора не были так бездонно спокойны, не были так прямы, настолько, что смотреть в них казалось безумием. «Ты, Конечно, силен до усрачки, но ты не. Я не договорила, когда по щелчку пальцев над столом начали сгущаться частички. Откинула голову, удивленно взирая на это маленькую нежно-розовую полупрозрачную улиточку, что начала увеличиваться, вытягиваться, внутри начали появляться крупные точки, и нити и появились отростки, а потом, я ощущала это, помимо нас с магом в комнате появилось еще одно живое существо, я в шоке замерла, через минуту над столом парил младенец, как будто в перемотке, он рос из нескладного существа, превращаясь в ребенка 3 лет, еще через пару минут перед нами стоял мальчик 10 лет, темные волосы, голубые кристально чистые и осознанные глаза, что смотрели с любопытством. В немом исступлении посмотрела на абсолютно превосходное и довольное лицо Валтора. «Не бог», так я подумала, «все еще не бог», смех зазвучал, отдаваясь эхом от стен. «Ты, а вот это даже лестью не назвать, грандиозно, не так ли, создать жизнь с нуля, на это ведь способен только бог», судорога сковала тело. Посмотрела на мальчика, что как ни в чем не бывало прошелся по комнате, с интересом рассматривая все, что было рядом. «Ну что, начнем с сотворения вселенной», он шептал, оторвав взгляд от ребенка, уставилась на неубирающего улыбку мужчину, сглотнула. «Ты что, что с ним будет дальше?» ничего, взмах руки, и мальчик начал расти так быстро, что через минуту перед нами лежал прах F2. Присутствие исчезло, заторможенно моргнула. «Не можешь выговорить ни слова», оцепенела от ужаса и восхищения, «я, может начнем с того, почему ты был на домино в ту ночь, раз ты так силен, как ты мог попасться на уловку ведьм, Лилит, или команды света, или ты реально случайно попал на домино в тот день, но зачем, начало подождет, тело было напряжено, как его вообще могли запечатать с помощью Дафны, ведь она по сути очень молода и, черт, Дафна, сестра Блум, как она вообще может быть нимфой домино, если нимфа рождается с планетой?» Сердце в ужасе застучалось быстрее, все новые вопросы и ни одного ответа, теперь еще и узнавать, кто такая Дафна, посмотрела невидящим взглядом на мужчину, Валтор мог убить одним движением руки и сотворил жизнь одним щелчком, а может, это была иллюзия, нет, я чувствовала жизнь, он сильнее любой нимфы, но откуда у него столько мощи и энергии, осознание мелькнуло яркой вспышкой, и я замерла, как кролик перед удавом, довериться атмосфере, теперь, никогда. «Не хочешь послушать о моем детстве?» С нарочитой обидой в голосе оскал мужчины растекался по лицу все больше. «Наши отношения так хорошо начинались. Нимфа, созданная огромным количеством энергии, у которой нет дома, и очень обиженная на Лилит, увидев озорство в голубых глазах, выдохнула. Ты, я, но даже так, сила той нимфы вряд ли могла быть равной силе сотворения дракона. Ты можешь уничтожить всю вселенную, можешь создать жизнь с нуля. Почему ты этого не сделаешь? Бада, бада, бада, мужчина засмеялся. Чтобы сотворить вселенную заново, нужно 2 силы, а не их половина. С другой стороны, ты не прокричала банальное. У тебя столько силы. Почему ты не делаешь добрые дела? Почему люди должны страдать? Зачем вообще кто-то создал этот ад? Почему бы тебе не сделает так, чтобы всем было хорошо? Голос Блум вещал из ниоткуда. Писклявый, фиский голос. Он, нимфа Селены, ту, которую поглотила, нет, не поглотила, а заразила Лилит, смотрю на непонимание в твоих глазах и возбуждаюсь все сильнее, ну что, начнем рассказ, ты не знаешь, никто не знал, как Феникс и Дракон начали свою дурацкую игру, кто заснул последним, тот разгребает последствия, помещение, и так мрачное, погрузилось во тьму полностью, мы с Валтором и столом просто парили в безупречном пространстве мрака, Феникс заснул первым, второй создал звезды, потом звезды убрали некие идиоты, дракон уснул, Феникс проснулся и, не найдя ни дракона, ни звезд, сотворил то, что стало аналогом морских звезд, но с противоположным Фениксу свойством, жрицу, догоняешь, дракон, созидание, в помощь себе создал водные звезды, разрушение, Феникс, разрушение, создал аналог созидания, для, равновесия, все эти артефакты были созданы для равновесия. Пальцы начали перебирать камни браслета, напрягает, умничка, мужчина подмигнул, а пространство вокруг расцвело огненными узорами. Про Рею ты уже узнала, большая часть энергии Реи и Селены перешла к тебе, но Лилит так и не смогла, не знаю, задумалась, не появилась, или, чего она вообще хотела, ее назвали великой жадностью или жаждой, Голод, определенное количество энергии планеты формирует его источник с нимфой, но сама планета не имеет возможности стать чем-то помимо сознания в куске камня. Естественно, она голодала, скользнула по огненным всполохам, что стали образовываться в планеты. Это тебе не голограммы Тикны. Лилит хотела тело. Значит, Лилит никогда не была планетой. Да, она всегда была лишь сознанием, сотворенным не случайной случайностью, голубо-зеленая планета, наполненная водой, землей, белыми облаками и слоями льдов. Рея, вокруг которой вращались две планеты, ровно противоположные друг другу, сформировалась в пространстве. Гелия и разделенная на черное и белое Селена. Начало. Лилит всегда была сильнее Селены. Светлый голос был слабым, мягким и таким ничтожно жалким. Цокот в голосе было невозможно спутать ни с чем. Они обе были жалкими. Нимфы, по итогу, запечатали Лилит в другом измерении. Селена исчезла, утратив энергию. Земля из процветающего центра всей Вселенной превратилась в муху, навечно закупоренную в банке. Без магии, без знаний, без всех тех сокровищ, что изначально принадлежали только ей. Убогая неудачница, как и ее жители. Нынешние, все. Иллюзия Реи удалилась дальше, а на смену ей приходили все новые и новые планеты, вращающиеся вокруг трех светил, которые теперь являлись центром всего Магикса. От далекой Лилит или Селены или еще кого отделились три сгустка, формируясь в три монстроподобные ведьмы. Когда Лилит начала поглощать, скажем там, мою мать, она решила, что с промытыми мозгами я буду полезнее. Но сознание уже было сформировано, она лишь добавила чуть-чуть перчинки. Так его характер, это изначальный характер нимфы прекрасной, милой и доброй Селены, я изначально был чокнутым. Все нимфы такие. Нимфа Линфи, ревет по поводу и без, твой, постоянно плетет заговоры. Нимфы Солярии, живут с манией величия детей, которыми легко манипулировать. Медленно кивнула, но мы отошли от темы. Эти мерзавки, которые три ведьмы, если ты забыла, хотели создать тело этой твари. Они думали, что я буду подобно псу сидеть и послушно приносить им чужие кости, стоит только приказать. Но Лилит сама ослабила поводок, достаточно было показать им, что я ебаный на голову псих, которым он и так являлся. Моргнула. Его манера речи поменялась. Стала более неряшливой. Пары разрушенных планет, чтобы мне дали погулять самому, им хватило. Собирая и поглощая знания, я искал силу, способную разрушить ошейник, на который меня пытались посадить, окончательно. На домино, приподняла бровь. Сколько тысячелетий ты ее искал? Много. Забавно. Творцов мира, любой уважающий себя историк, искал бы на самых прекрасных планетах, на той же Солярии, но, голос сквозил торжеством, и пустота сменилась каменной пустошью. Феникс для своего сна выбрал самое непримечательное место, бездушный камень, что даже не был живой планетой. Естественно, с его сном на этот безжизненный кусок щебня пришел рассвет. Все же энергия есть энергия, какой бы она ни была, пустошь начала покрываться зеленью. Но дракону не хватало разрушения, и он создал звезды, способные разрушить связи между частицами огня дракона. Всего лишь разрушить связи. Однако, кому есть дело до планов сотворителя? Когда возомнившие о себе слишком много имбецилы спрятали водные звезды, а три ведьмы начали шариться по вселенной и сеять хаос, дракон интуитивно нашел место, где чувствовал гармонию, с намеком протянул маг. Сознание подкинуло великолепный образ Дафны. Золото и перья. Стоп, вначале разберемся с одним. Значит, домино, посмотрела вперед. В ускоренной съемке дни сменялись ночами, а года – столетиями. Появлялись животные, росли люди, строились дома, деревни, города. Ты пришел за огнем дракона,